Дороти, черный филин, чертова корга, скажи только, жива ли дочь?» «Я жива, отец», — отозвалась Кэтрин из своей светелки. «Жива и здорова. Но ради пречистой девы скажите, что случилось. Колокола звонят оборотным трезвоном, на улицах крик и стон». «Пойду узнаю, в чем дело. Канахар, скорее сюда, помоги мне застегнуться». «Эх, забыл. Бездельник Горец сейчас далеко, по ту сторону Фортингала. Потерпи, дочка, я сам сейчас принесу новости». «Нечего вам ради этого так торопиться, Саймон Гловер», — сказала упрямая старуха. «Вы наилучшим образом обо всем услышите, не перешагнув за порог. Я побывала на улице и все уже разузнала, потому что подумала я, наш хозяин горячая голова, он еще натворит чего-нибудь, если и впрямь совершилось такое дело. Вот я и подумала. Лучше уж не пожалею свои старые ноги и узнаю сама, что там стряслось, а то он сунет свой нос в самую гущу, и ему его тут же оттяпают, он и спросить не успеет за что». «Так какую же ты узнала новость, старуха?» — сказал в нетерпении Гловер, все еще хлопоча с несчетным множеством пряжек и петель, посредством которых камзол пристегивался к штанам. Дороти предоставила ему заниматься этим делом до тех пор, когда он должен был по ее расчету почти управиться с ним. Но теперь уже можно было опасаться, что если она не откроет тайну, хозяин выйдет на улицу и сам разузнает причину переполоха. «Ладно, ладно», — закричала она, — «только уж не говорите, что по моей вине вы услышали дурную новость, не успев побывать у ранней обедни. Я не хотела сообщать ее вам, покуда вы не послушаете слова священника. Но раз вам непременно надо услышать поскорей, так вот, вы потеряли самого верного друга, какой когда-либо пожимал вам руку, и люди Перта оплакивают самого храброго горожанина, какой когда-либо держал меч в руке». «Гарри Смит! Гарри Смит!» — закричали разом отец и дочь. «Ну вот, дождались, наконец», — сказала Дороти. «А по чьей вине, как не по своей же? Такую подняли бучу из-за того, что он проводил время с уличной музыканшей, как если бы он вожжался с еврейкой». Дороти продолжала бы все в том же духе, но хозяин крикнул дочери, еще не сошедшей вниз. «Вздор, Кэтрин, бредни старой дуры, ничего такого не могло случиться. Я живо схожу и принесу тебе верную весть». Схватив свой посох, старик побежал мимо Дороти и бросился из дому, туда, где народ валом валил к Хай-стрит. Дороти, между тем, все ворчала себе под нос. «Твой отец куда как умен, но его собственный суд. Вот теперь он влезет в какую-нибудь свару, а потом начнется. Дороти, дай мне корпи, Дороти, наложи пластырь. А сейчас Дороти только врет и порит вздор. И ежели она что сказала, так быть того не может. Хм, быть того не может. Уж не думает ли старый Саймон, что у Гарри Смита голова крепка, как его наковальня, и не треснет, хотя бы горцы накинулись на него целым кланом?» Поток ее слов остановило нежданное явление. Кэтрин, точно призрак с блуждающим взором, с мертвенно-бледным лицом, с распущенной косой, проскользнула мимо нее, как в бреду. Охваченная ужасом, старуха забыла свое брюзгливое недовольство. «Огради, Богородица, мою доченьку», — сказала она, — «что ты глядишь, как шальная?» «Ты как будто сказала, кто-то умер», — пролепетала, запинаясь, Кэтрин, до того напуганная, что ей, казалось, изменили и речь, и слух. «Умер, родненькая, да-да, лежит совсем мертвый. Теперь уж не будешь больше на него серчать». «Мертвый», — повторила Кэтрин с той же дрожью в голосе. «Мертв. Убит. И ты сказала, горцами?» «Да уж верно, горцами, беззаконниками. А то кому же тут убивать, как не им? У нас, если и случится смертоубийство, так разве что горожане поцапаются во хмелю да порежут друг друга. Или там бароны да рыцари вздумают кровь проливать. Но я голову дам на отсечение, что это сделали горцы. В Перте не было человека, ни лэрда, ни простого мужика, который посмел бы выйти один на один против Генри Смита. Небось, накинулись на него гурьбой. Увидишь сама, когда разберутся в этом деле. «Горцы», — повторила Кэтрин, словно ее смущала какая-то неотступная мысль. «Горцы! О, Канахар! Канахар!» «Вот-вот! Ты, скажу я, угадала, Кэтрин! Он самый! Ты же видела, в ночь на Святого Валентина они повздорили, до драки дело дошло! А у горца на такие вещи память длинная! Дай ему оплеуху на Мартына в день, у него до духого дня будет гореть щека! И кто только назвал сюда длинноногих бездельников делать в городе свою кровавую работу!»